Глава 54. Стелла. Свадьба Алекса и Авы состоялась в начале октября в великолепном винограднике в Вермонте. Красная, оранжевая и желтая листва превратили все вокруг в осеннюю сказку, а восхитительное небо окутало нас листом лазурного, нагретого солнцем шелка. Бриджит, Джулс и я в одинаковых платьях подружек невесты стояли по одну сторону цветочной свадебной арки, а Алекс, Джош, Рис и Кристиан — по другую. Изначально Алекс не хотел никаких друзей жениха, кроме Шафера, но Ава убедила его в обратном. Послышался шелест листьев, а потом воздух наполнила знакомая мелодия свадебного марша, и появилась Ава. Я не часто плакала на публике, но глаза защипали слезы, когда она шла по проходу под руку с Ральфом. Ральф — старый инструктор Алекса по крафмага и ближайший друг Алекса и Авы. Крафмага — разработанная в Израиле военная система рукопашного боя. Они навещают его каждый день благодарения, и его лицо светилось от волнения, как будто она его настоящая дочь. «Я плачу?» — прошептала Джулс. «Не могу понять, это ветер или нет?» «Нет», — ответила я, улыбаясь. Я решила на нее не смотреть, опасаясь, что любое движение спровоцирует слезы. «А я?» «Нет, ну, немного. Но у нас водостойкая тушь, так что все нормально». «Тсс», — прошипела Бриджит. «Никто тут не плачет». Она осторожно вытерла со щеки слезу. Ава подошла ближе. Юбка великолепного платья волочилась за ней облаком мягкого тюля, кружева и шелка, и особая текстура ткани напоминала гребни океанских волн. Ава сияла, ее глаза блестели ярко, а улыбка еще ярче. Она была такой красивой и счастливой, что тепло в моей груди победило осенний холод. Бриджит вышла замуж первой из моих подруг, но свадьба Авы — нечто совсем иное. Возможно, у них с Алексом было самое темное прошлое и самый тернистый путь к долгой и счастливой жизни. То, как они все преодолели, чтобы, наконец, быть вместе, просто невероятно. Алекс стоял напротив нас неподвижно, как статуя. Он всегда был настроен на Аву, но сейчас смотрел на нее так, словно мир — ночное небо, а она — единственная звезда. На этот раз его глаза не покрывал слой льда. Любовь сияла в них так ясно и ярко, что затмевало солнце. Сияние усилилось, когда Ава подошла к алтарю. Он что-то пробормотал, и ее щеки порозовели от удовольствия. Их взгляды встретились, прежде чем они повернулись к пастору, который начал официальную церемонию. «Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать святое бракосочетание Алекса Волкова и Авы Чен». Пока он говорил, мы с Кристианом посмотрели друг другу в глаза. Наши губы изогнулись в улыбках, и мы снова переключили внимание на церемонию. Старая, неуверенная в себе я продолжила бы искать подтверждение, что он по-прежнему рядом, и он не моя фантазия. Настоящая я знала — это не так. Он настоящий, и что бы ни случилось, он всегда будет рядом. Праздничный ужин проходил в ресторане виноградника, где освободили место для танцпола, двух длинных банкетных столов и сцены с живой музыкой. Открытые деревянные балки придавали пространству деревенское очарование, но ничего деревенского не ощущалось ни в изготовленных на заказ фарфоровых тарелках с гравировкой, ни в роскошных цветочных композициях на 50 тысяч долларов, ни во всемирно известной певице, поющей на сцене. Как и ожидалось, Алекс не пожалел денег. «Надо было попросить у него ванну бриллиантов», — сказала Ави Джулс. «Он бы устроил». Ави потребовалась передышка от обязанностей невесты, поэтому Бриджит, Джулс и я отошли с ней в сторонку, пока остальные гости пили и танцевали. «Джулс», — терпеливо ответила Ава, — «что бы я делала с ванной бриллиантов на собственной свадьбе?» «Валялась бы в ней, как богатая сучка, которой ты и являешься». И я заявляю это с величайшей нежностью. Глаза Джулс лукаво блеснули. Или раздала бы гостям, особенно замечательным подружкам невесты, которые не доставили бы тебе никаких неприятностей в Барселоне. Я хмыкнула при упоминании девичника Авы. Джулс. Что? Просто безобидное развлечение. Кто знал, что Алекс так расстроится из-за стриптизеров? Это девичник. Думаю, проблема была не в стриптизерах, а пробуждении в незнакомом отеле на Ибице. Сухо сказала Бриджит. Думаю, и в том, и в другом, подытожила я. Все прошло хорошо, но парни были крайне недовольны, когда обо всем узнали. Честно говоря, на их месте я бы помалкивала, особенно после той истории с надувным бананом. Девчонки, пожалуйста. Ава подняла руку. Никаких бриллиантов, никаких разговоров о Барселоне. Хорошо, проворчала Джулс. Но, по-моему, поездка получилась веселая. Мы словно снова вернулись в колледж. Когда вы снова вернулись в колледж? Подошел Алекс, а вместе с ним Джош, Рис и Кристиан. Алекс поцеловал Аву в лоб, а она прижалась к нему и так разулыбалась, что я тоже не смогла сдержать улыбки. «Вчера вечером», — мягко сказала Бриджит, прежде чем Джулс успела взбесить Алекса неуместными воспоминаниями. «Мы сидели вчетвером, прямо как в колледже». «Вы говорили об Испании, верно?» — пробормотал Кристиан, когда сменилась тема разговора. Он обнял меня сзади, обволакивая теплом и пряностями. «Ты точно умеешь читать мысли». Его смех прокатился по моему позвоночнику. «Вас каждый раз выдают виноватые лица». Он поцеловал меня в шею. «Ты выглядишь великолепно, бабочка». «Ты тоже. Тебе идет быть другом жениха», — поддразнила я. «Не привыкай к этому. Я согласился лишь потому, что должен Волкову услугу». Сухо ответил он. Алекс присматривал за его компанией или чем-то еще во время нашей поездки в Италию. «Знаешь, каково общаться с Джошем так часто? Видела бы ты его с проклятым бананом на мальчишнике». Я подавила смешок. «Заботься об Аве как следует». Теперь заговорил Джош. «Если с ней что-нибудь случится, ее съест дикий зверь или вроде того, я тебя найду и воспользуюсь скальпелем такими способами, которые не одобрены медицинской комиссией». Рис фыркнул. А Алекс искоса глянул на своего шафера. «Как думаешь, чем мы будем заниматься в медовый месяц?» «Наблюдением за львами и другими вещами, о которых я предпочел бы не думать, если учесть, что ты мой лучший друг, а она сестра». Джош содрогнулся от отвращения. «Возможно, мне стоит присоединиться к вам на сафари. На всякий случай, чтобы присматривать за вещами». Алекс и Ава отправились в медовый месяц на сафари в Кению и на пляже Сейшельских островов. Когда-то аквафобия Авы не позволяла ей даже приближаться к воде, но со временем она преодолела ее благодаря Алексу. Джулс закатила глаза. «Отстань от них! Ты не поедешь с ними в медовый месяц!» «Это было бы неловко во многих смыслах», — добавила Бриджит. «Никто не ценит мои хорошие идеи», — пробормотал Джош. Он с надеждой глянул на Риса. «Ларсон?» «Скажем так», — начал Рис. «Если бы ты попытался сопровождать нас с Бриджит в медовый месяц, я бы выбросил тебя из самолета сразу после взлета, без парашюта». Я расхохоталась, но отвлеклась от продолжения перебранки, когда Кристиан развернул меня к себе и положил руки на бедра. «Твои друзья — это нечто». В его голосе слышались удивление и потрясение, хотя Алекс с Рисом были и его друзьями. «Они уникальные», — со смехом признала я. «Но я люблю их». Каким-то непостижимым образом четверо незнакомцев, случайно попавших в одну комнату общежития на первом курсе колледжа, пришли к тому, чем мы стали сейчас — запутанной, хаотичной, до совершенства несовершенной семьей, которая прошла через взлеты и падения, но смогла все преодолеть. После выпуска я забеспокоилась, что наша дружба иссякнет за пределами кампуса и колледжа. Годы доказали обратное. Наша дружба только окрепла после проверки реальной жизнью. Наталья — моя сестра по крови, но Ава, Бриджит и Джулс всегда будут моими сестрами по выбору. «Если ты не против, после праздника я хочу тебя кое-куда отвезти», — сказал Кристиан, отвлекая меня от мыслей. «Короткая поездка, максимум на 2 дня». Я подняла брови. «Куда?» «Сюрприз». «Он поцеловал меня». «Доверься мне». И я доверилась. «Нужно запечатлеть этот момент». Протянул Рис, проходя мимо нас вместе с Бриджит. Все направились танцевать, когда зазвучала медленная песня. А Аву и Алекса отвлекли двоюрная сестра Авы Фара с мужем Блейком. «Размягший Кристиан Харпер. Ну и зрелище. Нужно выложить в чат выпускников Harper Security. Парням понравится». Кристиан прищурился. «Кто бы говорил, Ларсон. Думаешь, я не видел твоих фотографий с королевского чаепития на прошлой неделе? С кошкой на коленях, не меньше». Рис залился краской. «Это было не чаепитие», — прорычал он. а обеденная церемония, и Мидо расстраивается, когда мы оставляем ее одну слишком надолго. По крайней мере, я не скупил всю чертову траву в магазине». Бриджит поймала мой взгляд и покачала головой. «Мужчины», — одними губами проговорила она, и ее лицо выражало досадливую любовь. Я подавила смешок. Парни никогда в этом не признаются, но оскорбления и споры — их способ проявления привязанности друг к другу. И пока я раскачивалась под музыку в объятиях Кристиана, прислушиваясь к успокаивающему рокоту его голоса и теплому смеху друзей, я почувствовала то, что ускользало от меня большую часть жизни — счастье в самом чистом и полном виде. —